Глава восьмая. Залитый солнцем двор разделяли праздничные столы. Пахло угощениями и парфюмом, а еще немного краской, псиной и илом. Элазарет мутила от каждого вдоха. Горячий, потерявший весеннюю свежесть воздух щекотал ноздри. Редкий ветерок иногда отгонял от лица давящую духоту. Под бежевыми навесами скопились насекомые, которых радостно ловили птицы. Элазарет обмахивалась веером, не позволяя себе слишком быстро трясти запястьем. Изнывающая от жары беременная Рейна с красным потным лицом, машущая веером, как дерганная старуха. Вот было бы зрелище. Сирор сидел рядом, поглощал одно пирожное за другим и рисовал круги в альбоме. Элазарет краем глаза следила за стараниями сына. Солнечный луч отражался от хрустального графина и бросал круглые отблески на навес, а Сирур сноровисто перерисовывал их. Когда Рейни налили воды, Элазарет быстро вернула графин под луч. Форма солнечного пятна изменилась. Сирур перелистнул лист и начал заново. «Элазарет, а ты прекрасно выглядишь!» Рейна вздрогнула и повернулась на голос. Ринал шел к ней с распростертыми руками. За ним гордо шагал Ренрих. Гости расступались и склоняли головы. Элазарет взглядом отыскала в толпе Джарта и поманила его пальцем. Отрицатель раскланялся с тремя леди и поспешил на зов. «Прекрасный, прекрасный праздник!» Ринал уселся слева от Сирора, задев его стул. Неловкое движение, и рисунок испортила длинная черта. Сирор медленно перелистнул страницу. Но тут за ним встал Ренрих, и солнечные круги исчезли. «Сирор, сходи к пруду, там тоже красиво играет свет», — подсказала Элазарет. На удивление мальчик слез со стула без единого возражения. Он пробежал мимо Джарта и взволнованно оглянулся на мать. Элазарет помахала сыну и впервые посмотрела на Ринала. «Ты забыл свое место», — сказала Элазарет, кивнув на конец стола. «Я подошел поздороваться и выразить восхищение, Элазарет. Ты же мать моих племянников». «Законных принцев третьей ветви», — с нажимом поправила Рейна, сдвинув брови. «К чему эти церемонии, а? Мы же одна семья, сегодня праздник». «Я думал, положение смягчит твой нрав». «А, Джарт, рад видеть. Из города конфетку сделали. А этот ваш воздушный монстр, как его, Ренрих?» «Дирижабль, отец». Ренрих попытался скрыть раздражение, но не получилось. Притворство не клеилось к лицу юноши. Это напомнило Элазарет о Сенрихе. Сердце кольнуло старой болью. «Да, он!» — хлопнул в ладоши Ринал. «Это дар? Или правду говорят, что он рукотворный?» «Отчасти!» — улыбнулся Джарт и поклонился Элазарет. «Чего желает Рейна?» «Пройтись по аллее». Джарт подал ей руку. Элазарет поднялась со всей доступной ей грацией, хотя в глазах на миг потемнело. «Может, тебе пора отдохнуть?» — с фальшивым беспокойством спросил Ринал. «Знаешь, как опасно быть в положении таким жарким летом. Так ведь умерла твоя матушка, и тоже летом». Элазарет бросила на Ринала гневный взгляд, а у самой мороз пошел по коже. Когда они отошли подальше, Рейна сжала локоть Джарта и сквозь зубы прошипела. «Чтобы к вечеру ноги их не было в Элассете. И Ринала, и Ренриха, и всех, кто приехал с ними. Ты понял меня?» «Будет исполнено», — покорно ответил Джарт. «Как давно ты общаешься с Риналом? Отвечай». «Начал после того, как убили Стефана». «Так долго? И ты молчал?» «Ты не спрашивала». «И зачем?» «Дай угадаю». Но Джарт не дал ей закончить. «Если Севир погиб, по закону Ренрих должен стать принцем третьей ветви. Сирор слишком юный, это его счастье. Иначе он и дня не прожил бы в новом статусе». «А Ринал засядет в Элассете?» «Только если ты выйдешь за него замуж». «С какой стати ему брать меня в жены?» Элазарет с досадой сжала губы. По правде, ей тоже приходила в голову эта мысль. Но раньше она казалась выгодным решением, а теперь опасной авантюрой. «Ну, если не согласится, ты ведь прикажешь ему. Кстати, где твое кольцо?» Элазарет вздрогнула. и машинально дотронулась до незагорелой полосочки кожи на пальце. Не смогла его надеть, руки отекли. «Носи на шее», — серьезно посоветовал Джарт. «Не расставайся с ним. Хочу, чтобы ты в любой момент могла им воспользоваться». «Я что-нибудь придумаю». Они зашли под тень деревьев, и Элизарет стало легче дышать. Джарт вел ее под руку и рассказывал о делах в соседних ветвях, о боях в Шелковом море. А Рейна смотрела по сторонам, и с каждой минутой страх овладевал ей все сильнее. Слуги старались не попадаться ей на глаза. Гости, которые приходили на поклон, смотрели на нее с ужасом, хотя и продолжали улыбаться. Молодые девушки бросали в сторону Джарта заинтересованные взгляды, и отрицатель приветливо махал в ответ, не прерывая разговора. «Поднимемся на стену. Я хочу постоять на ветру», — попросила Элизарет. И Джарт повел ее беспрекословно, даже не спросив, зачем идти так далеко, когда можно дойти до реки или вовсе вернуться в замок. В первое мгновение Элассет показался солнечным, ярким и прекрасным. Элизарет даже с облегчением выдохнула. А потом свет перегородил парящий дирижабль, и Рейне открылся мрачный, грязный, потерявший краски город. Храм Двуликой стоял серым монолитом, без намека на биение жизни в его золотых жилах. По улицам стекали черные воды из мастерских отрицателей. Из труб валил непроглядный смог, который оседал на крышах и окнах, превращая некогда зеленый город в свежевыкопанную могилу. Единственным цветущим пятном вдалеке выделялся вишневый сад, за которым Элизарет когда-то давно велела ухаживать. Потом взгляд зацепился за белолистный дуб Сенриха, ветви которого этой весной выросли выше стен внутреннего дворика храма. Дирижабль пошел на снижение. На земле рабочие подхватывали тросы, свисающие с носовой части машины, и тянули вниз. Потом другая группа людей закрепила на ней балласт и прицепила к вбитому в землю гигантскому кольцу. «Что ты имел в виду, говоря, что дирижабль рукотворный лишь отчасти?» Джарт хмыкнул и погладил ее по плечу. «Даром были чертежи. Это только пробный образец. Он еще не совсем готов, но уже сейчас на нем можно перевозить 6 человек с провизией и преодолеть, скажем, южную пустыню быстрее, чем на корабле или лошадях. Пока не придумали, что делать с освещением. Открытое пламя в дирижабле смертельно опасно». «Ты умеешь им управлять?» — спросила Элизарет. Казалось, что машина, парящая в воздухе подобно мыльному пузырю, в принципе не способна на контролируемый полет. «Отчасти». Элизарет представила армаду таких машин, сбрасывающих на город камни или кипящее масло. «Спастись за высокими стенами уже не получится. Тут впору уходить под землю или в пещеры. Планируете воевать на них с варварами?» Джард засмеялся. «Дирижабль бессилен против даров, а у варваров их много. Тогда зачем вы его построили?» «Дорогая Элизарет, самый ценный ресурс в жизни — это время. И все, что позволяет его сберечь, бесценно. Наш мир огромен, и чтобы побывать в каждой его части, уйдет вся жизнь. На дирижабле можно попасть за расколотый континент, подняться к горным народам, преодолеть пропасть Аш и самые бурные реки. Может быть, удастся найти Севира?» «Кстати, об этом». «Кстати? Тебе что-то известно о моем сыне, и ты выжидаешь удачного момента?» «Каюсь, не хотел испортить праздник. Но раз уж...» «Ты спятил!» — вызверилась на него Элизарет. «Стефан отменил бы все праздники, запретил бы пьянчугам петь, охранителям громко молиться, пока принца ветви не нашли. Что там, выкладывай немедленно!» «Мы узнали, что он скрывается в ревне. Но когда мои люди прибыли туда, Севира уже увезли». «Увезли? Его держат в плену? Он все это время был у нас под носом? Ты это хочешь мне сказать?» «Шестая ветвь очень долго противилась нашим идеям», — тут же помрачнев, ответил Джарт и стал странно ее рассматривать. «Ваши идеи не стоят и волоса моего сына», — хотела сказать Элизарет, но осеклась. «Да, Радан без бесценных, единый, вечный». Элизарет замолчала. Джарт расслабился и продолжил. Мы полагаем, что Севир нашел убежище у владыки Северной реки. Остальное Лазарет домыслила сама. Пути к Северной реке отрезаны. Владыка ни за что не примет сторону отрицателей, этих мерзких жаб, что облепили ветви. В Ликхоле родились первые бесценные, и, скорее всего, туда оставшиеся направились в поисках спасения. Элазред посмотрела на дирижабль. «Джард, ответь мне честно. Каким отрицатели видят будущее Радана?» «У Радана в том виде, в котором он существует сейчас, нет будущего. Будет создан новый, безупречный, вечный мир», — с блаженной улыбкой ответил отрицатель. Элазарет рылась в коробках с украшениями, там лежали десятки колец с драгоценными камнями и ни одного с черным жемчугом. Отыскалось колечко с белой жемчужиной, и Рейни пришлось долго выкрашивать ее в нужный цвет, позаимствовав краски Сирора. Она была меньше, чем в даре, но Элазарет надеялась, что на шее это будет не так заметно, как на руке. Убедить Сирора вернуть дар Элазарет даже не пыталась. Не только потому, что мальчик ни за что на свете не отдал бы матери злое кольцо. Элазарет чувствовала, что, лишившись дара, она словно прозрела. Вернулись почти забытые совести, чувства стыда. Когда Рейна прошла мимо покоев Стефана, ее пронзило ужасом. Это ведь она убила Стефана. Элазарет сделала, как посоветовал Джард. Приказала Стефану не трогать ее и сыновей, подчиняться. Но ей показалось этого мало. Она давала все новые и новые приказы. А потом сердце Стефана не выдержало и разорвалось. Он захлебнулся кровью. Джард нашел Рейну с ножом в руке. Элизарет хотела обставить все как убийство и перерезать Стефану горло, но отрицатель остановил ее. Уже сделанного оказалось достаточно. Все остальное. Обстоятельства смерти, поиски виновного и прочее. Джард пообещал организовать сам. Элазарет еле дошла до своей комнаты и сползла по стене на пол. Рейна плакала от стыда и страха. Что она натворила? Джард использовал ее все это время. Но как? Он же не заставлял мучить тех пленников, не заставлял допрашивать детей. Он не заставлял ее убивать мужа. Она делала все сама, по собственной воле. Или это сказывалось влияние кольца? Элизарет вытерла слезы. Кольца больше нет, и она не наденет его снова. Это было так же ясно, как и то, что Рейна не переживет это лето. Ни она, ни Сирор. Как только Джард заметит, что кольцо утеряно, Элизарет станет отрицателем, не нужна. Нужно бежать. «Но куда и как?» Элизарет заметалась по комнате. «Седьмая ветвь? Пятая? Попытаться преодолеть Шелковое море?» Рейна встала у раскрытого окна. Ей не хватало воздуха. Ребенок толкался. Он всегда беспокоился, когда мать нервничала. До родов оставалось не так много времени, и Элизарет не хотела, чтобы схватки наступили в пути. Она смотрела на дирижабль. И безумная, страшная идея все крепла и росла в сознании. Решение Элазарет приняла быстро. Уже стемнело, а ей хотелось успеть до утра. Она собрала все, что показалось необходимым в дороге. Вспомнив, каким уставшим и замерзшим вернулся со съезда Севир, Рейна взяла несколько вещей из зимнего гардероба, надела теплые сапоги. Сирор, измученный праздником, спал у себя. Элизарет взяла его на руки и взмолилась, чтобы хватило сил донести сына до площади перед замком. Когда она ворвалась в комнату Джарта, тот сидел за столом и перечитывал какое-то послание. Отрицатель поднял на Рейну удивленный взгляд и, кажется, все понял, но сказать ничего не успел. «Приказываю молчать. Сядь», — велела Элизарет. Когда он поцеловал ее кольцо, она велела выполнять приказы и не причинять вреда ей и ее детям. Но до последнего момента сомневалась, продолжал ли действовать ее приказ. Джард закрыл рот и сел. Любовник смотрел на нее гневно, но дар связывал ему руки. «Приказываю сейчас же, скрытно, не ставя в известность твоих подельников или кого-либо, кто может нам помешать, доставить меня и Сирора в Ликхолл на дирижабле. Приказываю никак не привлекать к себе внимания. Не кричать, не разговаривать без моего дозволения, не подавать знаки. Отвечай, на дирижабле есть провизия? Да, Элизарет, ты пожалеешь об этом. Отвечай, где чертежи дирижабля? Джерд скривил губы, попытавшись воспротивиться, а не в моей шкатулке. Это мой дар. Как удачно, трясущимся голосом сказала Элизарет. И давно ты это придумала, злобно прошипел Джерд, когда они миновали двор и вышли за ворота. Праздник лета. Стража наблюдает за гостями. У дирижабля кучка пьяных солдат. А тебя никто не хватится, ведь велено не беспокоить Рейну. Помалкивай. Говорить будешь, когда взлетим. Отрицатель заткнулся и направился к машине. Издалека дирижабль не казался таким огромным. Элизарет похолодела от страха. О чем она думала? Их заметят, стоит оторваться от земли. Отрицатели скорее уничтожат корабль, чем позволят украсть его. Джард тем временем прошелся сквозь караул, подобно косе. Несколькими быстрыми движениями отрицатель убил стражников, которые не успели даже вскрикнуть. Элизарет подумала, что Джард слишком буквально понял слово «скрытно» и поэтому убил свидетелей. Она прижала к себе Сирора, порадовавшись, что мальчик спит. Няня грешила не только выпивкой, но и тем, что иногда подмешивала принца снотворное, усмиряя неспокойный дух ребенка. Элизарет закрывала на подобные глаза. Теперь это пришлось весьма кстати. Неизвестно еще, как он отреагирует, когда окажется в небе. Элизарет поднялась по трапу вслед за Джартом. Внутри дирижабля было не развернуться. На полу редком лежали мешки с балластом. Несколько ящиков с припасами были сложены по углам. В носовой части стояло одно кресло, а на низком потолке находилось десятка-два рычажков разного цвета. Элизарет положила Сирора на мешки и посмотрела в крохотное окошечко. На улице было тихо. Джард достал чертежи и в полумраке принялся водить пальцем по строкам. Затем отрицатель выбежал на улицу. Что-то громко стукнуло, дирижабль тряхнула, и Элизарет с ужасом почувствовала, что они отрываются от земли. Джард вскочил в машину и поднял трап, который служил и лестницей, и дверью. «Кстати, он очень шумит», — как бы между делом сказал мужчина, не скрыв ликования. Пришлось сесть на ящик и вжаться спиной в окошко. Сирор шевельнулся во сне, потянулся рукой за одеялом, и Элизарет сняла с себя шубу и накрыла мальчика. Джард не обманул. Стоило ему переключить несколько рычагов, как со всех сторон загудело, а потом раздался громкий протяжный свист. «Бабах!» Сирор испуганно вскочил, не поняв, где он и что происходит. Элизарет подсела к нему. Она боялась, что дирижабль просто взорвется, но показывать страх перед сыном не стала. Элизарет бросила взгляд в окошко и сказала: «Смотри, какие красивые круги. Сирор, видишь?» «Как будто звезды взрываются!» — радостно вопил мальчик, глядя на праздничный салют. Джард ругался, на чем свет стоит, но продолжал выполнять приказ. Дирижабль поднялся в ночное небо и нырнул в облако дыма от залпов. Гремели заряды, сыпались разноцветные искры. Замок быстро удалялся из виду. Вскоре Элизарет перестал различать, что там на земле под ними, и отвернулась от окна. Сирор же прилип к стеклу носом и принялся считать звезды. Джард сверился с компасом и потянул один из рычагов. Дирижабль чуть вильнул в сторону. Затем отрицатель откинулся в кресле и, закрыв глаза, прошипел: «Поверить не могу. Как ты все так точно рассчитала? Будто двуликая тебе помогла». «Буду надеяться, что это план светлого лика», — подумала Рейна и спросила: «Сколько нам лететь?» «Меньше суток, если ветер не поменяется. Но что ты собираешься делать в Ликхолле? Думаешь, тебя там встретят с распростертыми объятиями? Нам не дадут даже приземлиться, собьют из катапульты еще на подлете. «Значит, ты посадишь эту махину раньше, и мы пойдем пешком». «А потом что? Прикажешь мне убить себя?» «Думаю, ты прекрасно подойдешь для роли пленника», — огрызнулась Элизарет. «Владыке наверняка будет о чем с тобой побеседовать». Это сохранит мою жизнь. Но что, владыке, предложишь ты? Жемчужину? Только отдать придется настоящую, а не ту, что ты повесила на шею. Правда думала, что сможешь меня обмануть? Молчишь? Или ты уже отдала ее? Джард скривился. Конечно же, сама ты не смогла бы организовать такой побег. И у кого она? Дай угадаю. У Ринала? Элизарет смерила отрицателя долгим равнодушным взглядом. Она надеялась, что сможет приказать Джарту отдать чертежи дирижабля Лотару. Еще одним козырем станет подчиняющийся ей отрицатель. Не так уж и плохо. Если же еще и Севир в Ликхоле, возможно, он вступится за мать и брата. Если же ничего не получится, Элизарет надеялась, что хотя бы успеет попросить у Севира прощения. Дирижабль перестал подниматься. Иногда его трясло, но в целом полет проходил спокойно. Сирр пожаловался, что в его ушах поют насекомые, и попросил прогнать их. Элизарет покопалась в мешках и дала сыну сладкую тянучку. Сирр повеселел и вернулся к окошку. «Пена, мама, смотри, сколько пены!» «Это облака», — ответила Элизарет. «А под ними?» «А под ними земля». «Земля мягкая, а там ножи». «Ножи?» Элизарет пригляделась и разобрала в темноте покрытые льдом верхушки скал. «Это горы, Сирр». «Ножи», — буркнул мальчик и отвернулся. Скальная гряда, отделявшая ветви от северной реки, простиралась от крапчатых земель до Олны. Воздушные потоки заточили пики до зеркального блеска. Ближе к шестой ветви горы были более милосердны. Когда-то давно там даже жили малочисленные народы, от поселений которых остались руины и высеченные из камня фигуры. Теперь по старым тропам могли пройти лишь горные животные. Поэтому земли владыки оставались хорошо защищены. На западе отвесная стена, с которой ось срывалась водопадом в море. На востоке северная река шла по краю пропасти, постепенно мельчая и в итоге теряясь в землях Рао. Подняться по ней до Ликхола не получилось бы из-за бурного течения. На севере сплошь льды и смертоносные вьюги, и никакой жизни до самых мертвых морей. Ликхол был последним безопасным местом в Арадане. Надолго ли? Элизарет не сомкнула глаз до рассвета. Джард тоже. Рейна не сомневалась, что он только и ждет возможности как-то помешать им добраться до Ликхола. А придумать такой приказ, который оградил бы Элизарет от всех неприятностей, не получалось. «Ничего, я вполне способна вытерпеть сутки без сна». Дирижабль вильнул влево, обогнув высоченную гору, тень от которой накрывала облака, кажется, до самого горизонта. Резкий порыв ветра толкнул машину так, что окошко, в которое смотрел Сирр, показало землю под ними. Элизарет едва успела схватиться за привязанную к стене поклажу. Джард ругался и тянул за рычаги, выправляя дирижабль. Сирр с веселым смехом перекатился с пола на стену и обратно. «Снижаемся!» — рявкнул Джард. Элизарет показалось, что машину крутит в потоках воздуха, как лист по извилистой реке. Дирижабль ухнул вниз, развернулся и спустя несколько страшных мгновений выправился. В ушах звенело. Элизарет часто сглатывала слюну и гладила живот. Ребенок не толкался, и это сильно пугало. Сирр подсел к матери и легонько тронул ее в районе пупка. «Он спит», — голосом, не допускающим возражений, сказал мальчик, и Элизарет успокоилась. «Вот он, твой Ликхол», — сказал Джард, кивнув вперед. «Отсюда слепит». Белоснежное сияние светоча, расположенного на самой высокой башне города, отделяло в небе тень горы. Мир будто бы разделили надвое. Дирижабль медленно прокрался под прикрытием горы и выплыл на свет. Светоч озарил воздушное судно изнутри. «Как странно», — подумал вслух Джард, поднявшись с кресла. Его тень накрыла Элизарет. «Садись обратно и приземляйся», — приказала Элизарет. Джард сжал кулаки и, страшно ухмыльнувшись, ответил. «Нет». Отрицатель бросился на Элизарет, повалил на пол и схватил Рейну за горло. Она отбивалась, пытаясь дотянуться до мерзавца ногтями. От удушья потемнело в глазах, и она судорожно попыталась отцепить хоть один палец, сдавливающий шею. Внезапно их бросило в сторону. Джард слетел с Рейны и ударился о стекло. Элизарет, кашляя и едва дыша, видела, что Сирер обеими ручонками держался за один из рычагов. Дирижабль крутился на месте, стремительно теряя высоту. На очередном витке Сирер выпустил ручку. Элизарет завалила мешками. Она стукнулась головой и закричала от страха. Джард попытался достать до кресла, но в спину мужчине прилетел ящик с припасами. Грохот! Дирижабль пару раз ударился днищем о снежный склон и заскользил вниз. Над головами что-то оглушительно взорвалось, и машина завалилась на бок. Трап оторвало, стекло разбилось, и внутрь занесло снег пополам с землей и камнями. Сирер верещал не своим голосом. Элизарет, придавленная мешками, пыталась дотянуться до сына. Глаза заливала кровь из рассеченного лба. Дирижабль постепенно замедлился и остановился. Рейна лежала на боку и не могла пошевелиться. Ноги онемели от тяжести и холода. Левое плечо жгло от боли. Где-то совсем рядом послышались шаги. Затем голоса. «Наверное, это Сирер зовет меня и хочет достать из-под снега. Но он совсем маленький. Или этот Джард пытается выкарабкаться и сбежать?» Сквозь пелену Элизарет увидела силуэт женщины. «Неужели сама Двуликая спустилась, чтобы забрать меня в свои чертоги?» Элизарет улыбнулась и, чувствуя, что постепенно ей становится тепло, закрыла глаза. А потом она ощутила знакомое движение в животе. Настойчивое, сильное, живое.